Амфора Медиа представляет. Макс Фрай. Большая телега. Предисловие автора. Даже не знаю, что на нас тогда нашло. Но как же хорошо, что это случилось. В один прекрасный день, зимой 2008 года, мы аккуратно перерисовали на кальку созвездие Большой Медведицы и наложили этот рисунок на карту Европы, которая, Европа, а не карта, вдруг стала близкой и доступной для нас, жителей только-только вступившей в Шенген Литвы. Это был вдохновенный, спонтанный жест. Я хочу сказать, мы не целились, не подглядывали и не передвигали картинку после того, как увидели результат. Словом, целиком доверились судьбе, чье присутствие в тот момент было столь явным, вещественным и весомым, хоть кофе ей предлагай. И мы, конечно, предложили. Пока судьба пила кофе, без сахара и сливок, мы, стараясь соблюдать предельную точность, отметили на карте европейские города, с которыми совпали звезды Большой Медведицы. Мы, конечно, не ограничились группой из 7 наиболее ярких звезд, составляющих крестец и хвост медведицы, и известных как плуг или большой ковш, а задействовали все 23 звезды, присутствовавшие на нашей схеме. Среди отмеченных городов оказались как очень известные Цюрих, Варшава, Нанси, Сарагоса, Бриндизи, так и совсем маленькие, никому, кроме окрестных жителей, неведомые поселения, названия которых мы сами никогда прежде не слышали. Эльче де ла Сьерра, Марвежоль, Атериф, Энгельхольм, Атранта, Понтелеча и великое множество других. Собственно, таких неизвестных нам городков в составленном списке было подавляющее большинство. А еще две звезды, уши Большой Медведицы, окунулись в Северное море, и мы решили, что тут уж ничего не поделаешь, придется как-то выкручиваться. Так скажу, забегая вперед, появились две саги. Одна датируется 11 веком, другая 21-м. О зачарованном городе на острове, которого, конечно же, нет в Северном море, что совершенно не мешает некоторым особо одаренным мореходам устремляться к ним вплавь, бросив корабль, спутников и всю свою прежнюю жизнь. С зачарованными городами вечно одно и то же. Все остальные города, ставшие персонажами и одновременно авторами этой книги, безусловно, существуют. И дотошный читатель может найти их на карте Европы, воспользовавшись, к примеру, Google Maps. После того, как мы закончили возню с картами, дело было за малым. Объездить все отмеченные города и записать там истории, которые они, города, пожелают рассказать. Такая перспектива заранее восхищала меня. А все же, не попробовав, невозможно было даже представить, насколько увлекательной окажется предстоящая работа. И как словоохотливы становятся незнакомые города, когда принимают путника, приехавшего не по делам, не к родне, не поглазеть на достопримечательности, но специально для того, чтобы внимательно их выслушать и с предельной точностью записать их рассказы. Похоже, это очень важно для города – получить возможность поговорить с людьми на понятном им языке. Кажется, из меня получился неплохой переводчик. Во всяком случае, города остались довольны. А это главное. И напоследок, небольшая справка. Большая Медведица – третья по размерам созвездие неба. Покрывает значительный участок зоны около полюсных созвездий Северного полушария. Рисунок, образуемый группой из 7 наиболее ярких звезд, составляющих крестец и хвост Медведицы, и известных как плуг или большой ковш, легко узнаваем, и поэтому служит прекрасным отправным пунктом для ориентировки на небе. В Древнем Вавилоне созвездие Большой Медведицы носило название «грузовая повозка». Это название заимствовали многие народы, а кое-где оно сохранилось и до нового времени. В частности, немцы называют его «Гроссерваген» – «большой воз» или «большая телега». Да и в русском языке сохранились, хоть и стали малоупотребимыми, старые названия – «воз», «возила», «телега», «повозка». Словом «телега» на сленге называют «устный рассказ», историю, как правило, длинную и запутанную, часто, но не обязательно, неправдоподобную. В таких случаях обычно употребляется глагол «гнать». Таким образом, большая телега не только идеальное транспортное средство для поездок по Европе, но и подходящее название для сборника отчетов об этих путешествиях. Длинных, запутанных, на первый взгляд неправдоподобных, но достоверных.